Эпилог. Марико брела вдоль бурлящего ручья. На ее сердце было спокойно. Она только что была на городском празднике в честь их нового императора. Часть ее все еще была удивлена таким поворотом событий, что она будет так рада, узнав, что принц Райден взошел на хризантемовый трон. Эту историю она будет рассказывать окружающим еще долгие годы. Возможно, даже однажды поделится со своими детьми. Расскажет о том, как когда-то она была женой императора. Она усмехнулась себе под нос. Райден станет великим императором, если будет двигаться по выбранному пути. Марико почувствовала чье-то присутствие позади себя. Она обернулась. Шелк ее элегантного кимоно заблестел на полуденном солнце. «Господин Ранмару!» Она ярко улыбнулась. «Наш новый сёгун!» Аками изогнул губы в ответ, но улыбка не коснулась его глаз. «Вы посылали за мной, моя госпожа?» Он поклонился. «Верно. Для меня большая честь служить нашей новой императрице». Марико рассмеялась. «Дай мне знать, когда увидишь ее. Надеюсь, Райден найдет себе подходящую пару. Ту, что будет испытывать его терпение в той же мере, как он будет испытывать ее». «Что?» Лопаками нахмурился от замешательства. «Я не императрица вам, так Эда Ранмару». Его глаза сузились. «Что, Райден?» «Император», — поправила она его, — «сообщил мне, что поскольку наша свадебная церемония была прервана до завершения, он решил посовещаться со своими советниками. Наш брак признан недействительным». Она ухмыльнулась. «Теперь я незамужняя женщина, чья репутация навсегда запятнана его отказом». Аками застыл на месте. Неверие отразилось на его лице, затем подозрение. «Вы послали за мной, чтобы я...» «Нет. Это собираюсь сделать я», — перебила его Марико. «Господин Ранмару, предатель и вор, возьмешь ли ты в жены падшую женщину, у которой нет шансов на искупление в глазах нашего двора?» Аками рассмеялся, а затем заключил Марико в объятия. «Да», — прошептал он ей на ухо. Ощущение тепла, когда его дыхание согрело ее кожу, мурашками пробежалось по позвоночнику Марико. «И клянешься ли ты никогда не вмешиваться, когда я буду экспериментировать со странными веществами в любое время ночи?» «Конечно!» Аками обхватил ее лицо руками. «На кого еще я могу положиться в поставках взрывающихся тыкв и кристаллов, которые горят ярче пламени?» Марико улыбнулась ему. Ее руки накрыли его. И будешь ли ты счастлив, если она захочет делать все, что ей взбредет в голову, даже если это испугает тебя? Ничего другого я и не ожидал. Аками поцеловал ее в лоб. Наша любовь сильнее страха и глубже моря, мягко произнес он. Затем он поцеловал ее. Прикосновение его губ воспламенило что-то в ее груди, прожгло восхитительной болью, заставило почувствовать себя живее, чем когда-либо. Музыка была вокруг нее. Марико прислушалась, глубоко вдохнула. Вода текла у ее ног, в вышине грелось голубое небо. Вот что значит быть по-настоящему свободной. Быть собой и никем другим. И чтобы ее любили такой, какая она есть. Читала Анастасия Лазарева.